Глава 31. Сверкающий Крайслер, любимая Лизина игрушка, остановился возле крыльца. «Лиза, выходи, я сама поведу», — приказала Глаша. «Мало того, что ты решилась на эту поездку, еще и вести хочешь. Ничего у тебя не получится». «Как скажешь, дорогая». Глаза у Лизы горели. Она вновь была той прежней Лизой, энергичной, нетерпеливой, страстной, азартной, и теперь хотела только одного — как можно быстрее добраться до Аткарска. «Глаша, как же я люблю эту машинку! Она как дом!» Она вышла из машины и пересела на задней стене. «Ну что, поехали?» Пока они ехали, Глафира пересказала ей свой разговор с Наполовой. «Шахматы? Надо же, какие таланты открылись!» «Я сейчас же позвоню Сергею, пусть он свяжется с Москвой, надо все это проверить. Не думаю, чтобы она так отчаянно врала. Хотя в каждой избушке свои погремушки. Лиза, зачем мы едем в Аткарск?» «Слушай, я сегодня целую ночь работала, звонила нужным людям, будила их и умоляла поработать на меня. Пробить некоторых людей, факты. Понимаешь, мы не можем больше позволить себе бездействовать». «И что тебя конкретно интересовало?» «Изнасилование и убийство путем удушения девочек-школьниц за последние 10-15 лет, начиная приблизительно с 95-го года в нашей области». «И что? Что-нибудь нашла?» «Да, список большой, но меня интересовали убийства в нашей области девочек-старшеклассниц 80-85 года рождения». «Думаешь, наш маньяк наследить мог и раньше, еще в подростковом возрасте?» «Уверена просто». «И что?» «Меня привлекло одно убийство, совершенное в Аткарске». «Аткарске?» «Совершенное неизвестным в 95-м году. Изнасилование и убийство девочки. Ее звали Стелла Вершинина. Ее тело нашли за мусорными баками на школьном дворе. Год рождения – 80-й. Это то, что я искала. Дальше. Еще два эпизода, но это уже в 2000 году. Лика Дождева, студентка Балашовского педагогического института. И в 2001 году Роза Атаева, студентка этого же института. Ты поняла? Стеллу Вершинину убили в Аткарске. Другие два убийства в Балашове». «Значит, все-таки Аткарск. Думаешь, это Юрий Наполов, сын Лидии Александровны?» «Думаю, нам следует наведаться в школу, где училась Стелла Вершинина. Хорошо было бы встретиться с ее родителями или одноклассниками. Вот они точно бы рассказали, знакома ли была Стелла Вершинина с Юрием Наполовым. Но если окажется, что они были знакомы, и что эта девочка его отвергла, как это отвергла сейчас во взрослом возрасте Лилия Самарцева, тогда уже будем думать дальше, как действовать, где его искать». В школе шли занятия. Однако директора они нашли без труда. Солидная женщина с золотистой короной из косы на голове что-то сосредоточенно писала, сидя за своим рабочим столом. Когда Лиза постучала и вошла, она, увидев ее, очень приветливо улыбнулась. Глафира зашла следом, они поздоровались. Лиза, сразу же представившись, выложила суть дела. «Стелла Вершинина. Как же! Очень хорошо ее помню, хотя и прошло много лет. Очень красивая и умненькая была девочка, тихая такая, с большими темными глазами. Я знакома с ее родителями. У нас город небольшой, практически все друг друга знают. Тогда, когда ее убили, в городе был траур. Только разговоров было об этом нечеловеческом преступлении. Но убийцу так и не нашли. Подозрение сразу пало на бомжа, который постоянно рылся в наших мусорных баках. Но экспертиза показала, что это не он. Знаю я, что родители обращались даже в Москву, чтобы прислали людей, которые занялись бы расследованием, но никто так и не приехал. Убийцу не нашли. Все забылось. Разве что родители не успокоились. Да и как тут можно успокоиться? Вы не могли бы сообщить нам адрес этих людей? Да-да, конечно. Сейчас здесь, в нашей школе, учится их маленькая внучка, дочка их сына. Вы не представляете себе, бабушка Танечки сама отводит ее в школу и приводит. Хотя в нашем городе вот уже долгое время, слава тебе Господи, ничего такого не происходило. А почему вы заинтересовались этим делом? Есть предположение, что этот человек убил еще нескольких девушек. Директриса ахнула, прикрыв рот рукой. Маму Стеллы Вершинина, Елену Николаевну Вершинину, они застали на работе, в детском саду, где она работала воспитателем. Миловидная худенькая женщина с каштановыми кудрявыми волосами. В детском саду приятно пахло кашей, горячим молоком и еще чем-то кухонным, детским, теплым, словно в каждой комнате пекли сдобу. «Елена Николаевна, где бы мы могли поговорить?» – спросила Лиза, предварительно представившись и показав свое адвокатское удостоверение. «Что-нибудь случилось?» – в свою очередь спросила Вершинина, нахмурившись. В группе готовились к обеду. Девушка в белом халатике, вероятно, нянечка, проворно лавируя между пятью низкими квадратными столами, расставляла на угол каждого стопки с тарелками. Затем, закончив эту работу, принялась разливать розовый кисель в маленькие веселые бокальчики. «Нет-нет, просто нам надо задать вам несколько вопросов». Она, бросив нянечке «посмотри, тут я скоро», привела посетительниц в просторную комнату, завешенную еще влажными простынями, прачечную. В углу Глафира заметила электрическую гладильную машину, подумала, что неплохо бы и дома иметь такую же. «Вы извините, Елена Николаевна, что мы невольно заставим вас пережить тяжелую минуту вашей жизни, но это дело, которое привело сюда, может быть связано с вами напрямую. В 95-м году была убита ваша дочь Стелла». Женщина мгновенно преобразилась. Она и без того выглядела слегка напряженной и испуганной. Услышав же про убитую дочь, она прижала руки к груди и вся сжалась, словно на глазах уменьшилась в размерах. «Вы кто?» «Я показала вам свое удостоверение. Я адвокат. Мы совместно с прокуратурой сейчас расследуем дела, очень похожие на ваши. Мужчина приблизительно 30 лет от роду. Может быть, конечно, и старше. Точно определить просто невозможно. Словом, он убил уже 4 женщин. Изнасиловал и убил. И у нас есть подозрение, что он болен. И что начинал убивать еще с подросткового возраста. Сначала он жил, по нашим предварительным данным, в вашем городе. Потом переехал в Балашов. Поступил там в педагогический институт, где убил еще 2 своих однокурсниц. Не могли бы вы сказать, с кем дружила ваша дочь? Не называла ли она имени этого мальчика? Дело в том, что мотивация этих преступлений является его болезненная реакция на отказ. Другими словами, он убивал тех девушек, которые унизили его своей, мягко говоря, нелюбовью. Но помилуйте, они же были совсем дети. Стеллочке было тогда 15 лет. Какая там любовь? И все же, пожалуйста, вспомните. Может, Стелла называла имя мальчика, который домогался ее, писал любовные записки, носил ее портфель. Знаете, вот так сейчас вспомнить сложно, потому что я вообще не помню, чтобы Стелла рассказывала мне о каком-нибудь мальчике. Портфель ей носили многие, стихи писали. Стихи? Одновременно переспросили Лиза и Глафира. Ну да, был у них в классе один мальчик, который писал ей записки в стихах, но вот имя его припомнить не могу. Может, вы знаете, из какой он семьи? Хотя бы что-нибудь в вашей памяти осталось? Ведь вас же наверняка расспрашивали, задавали множество вопросов. Да, вопросов было много, но все они были о взрослых мужчинах. Ведь, по версии следствия, Стеллочку погубил взрослый. А фамилия Наполов вам ни о чем не говорит? Юрочка Наполов? Конечно, знаю. Он учился вместе со Стеллой. Очень хороший, тихий мальчик. Его мать работала у нас на мебельной фабрике бухгалтером. Мы все тогда дружили. Я, Лида Наполова, Аллочка Панина, Тома Онищенко. Почему вы спрашиваете про Юру? Вы не знаете, почему Наполова уехали в Саратов? Не удостоив ее ответа, спросила Лиза. «Знаю, конечно. И какая-то родственница оставила в наследство квартиру. Вот они туда и перебрались. Но это уже когда Юра с Катей развелся, с женой своей. Катя вышла замуж за Федора, а Юра от тоски подался вместе с матерью в Саратов, большой город. Говорят, он там недолго горевал, быстро женился. Он парень видный, но, говорят, с тяжелым характером. А в Балашове он не учился? Вот чего не знаю, того не знаю. Да вы сами у Лиды спросите, у меня дома где-то ее телефон имеется. Спасибо». «А у вас не сохранилось школьных снимков Стеллы?» «Сохранились, конечно, как же!» Глаза Вершинина наполнились слезами. «Но они у меня дома. Если очень нужно, то я сейчас скажу Варе, что мне надо отлучиться, и она сама накормит детишек обедом». По дороге они разговаривали о Наполовой. Вершинин рассказала о том, что Лидию Александровну очень любили и ценили на фабрике. Личная жизнь у нее не сложилась, она была замужем, но прожила с мужем недолго. Он оказался несерьезным человеком, любителем выпить, погулять. Он был перекати-полем, один день здесь, другой там. Она быстро рассталась с ним и с тех пор жила одна, воспитывая сына. Мальчик рос смышленный, хорошо учился, хорошо рисовал. Вершинина угостила гостей чаем, показала снимки, некоторые из которых Лиза пересняла на фотоаппарат, чтобы дома спокойно обстановки изучить. «Вот видите, это моя Стелла, а рядом с ней Юра Наполов. Между прочим, он очень похож на Лиду, те же глаза». Чувствовалось, что она хочет расспросить Лизу, почему они интересуются именно Юрой, но не решается. «Понимаете, Лидия Наполова проходит по нашему делу как свидетель. Вот мы всех свидетелей и проверяем», – слукавила Лиза. «А еще, если можно, телефоны и адреса ваших подруг. Онищенко и Аля Панина. Вот-вот, диктуйте». Лиза записала номера телефона в блокнот. «Елена Николаевна, спасибо вам большое за помощь. И еще раз извините за беспокойство. Да, если вспомните что-нибудь о Юре, позвоните мне, вот моя визитка». Они довезли Вершинину до детского сада, и когда остались одни, Глафира спросила Лизу, на самом ли деле она намерена встретиться с этими женщинами. «Знаешь, Глаша, уж если мать Стеллы ничего не знает о Юре и не подозревает его, то что говорить о ее подругах? Если бы его подозревали, то мать узнала бы об этом первая. Тем более, что городок небольшой, сама видишь. Куда теперь? Домой, Глаша, домой. Я зверски хочу есть. Да и устала я. Давно так много не ходила, совсем разленилась. Интересно, как там все прошло у Ольки? Она так нервничала, когда ждала своих подружек. Постой, я даже должна позвонить одному человеку. Лиза быстро набрала номер, и когда ей ответили, замерла, слушая. Вот как. И когда это случилось? Ясно. А что по счетам? Никаких движений. Я перед тобой в долгу. Спасибо огромное. Родина тебя не забудет. Она отключила телефон, повернулась к Глафире. Глаша, я должна тебе кое-что сказать. Эта квартира на Половой, она не досталась ей в наследство. Это был подарок. Подарок? И кто же сделал ей этот подарок? Этот царский подарок ей преподнесла гражданка Панина. И сделал он был в 95-м году. Как раз в тот год, когда погибла Стелла Вершинина. Панина. Постой, Панина — это же подруга Вершинина и Наполовой. Нам надо срочно переговорить еще раз с Вершининой. Пойдем, Глашенька. Они вернулись в детский сад. Елену Николаевну нашли уже в спальне, где она укладывала детей спать. Вы? Что-нибудь случилось? Она повторяла свой вопрос машинально, как человек, испытавший в свое время сильнейший стресс. Главное, чтобы ничего не случилось, и снова в глазах страх. «Елена Николаевна, мы решили, прежде чем позвоним Паниной, расспросить вас немного о ней. Кто она? Кем работала? Вообще, что это за человек?» «Аллочка!» Она повернулась к появившейся в дверях нянечке Варе. «Варя, уложи ребят, мне надо поговорить». Они снова оказались в прачечной, сели на жесткие стулья. Она работала вместе с нами на мебельной фабрике в бухгалтерии. Была нашей подругой. Очень хорошая женщина. Почему вы о ней расспрашиваете? В 95-м году гражданка Панина, ваша подруга, купила в Саратове трехкомнатную квартиру. Как вы думаете, откуда у нее деньги? Да у нас все вообще-то это знали. Она очень умная, понимаете? В свое время вовремя сориентировалась. Продала здесь в Аткарске два старых гаража, купила первый игровой автомат. И поставила на рынке в закрытом павильоне. Дело пошло. Затем накопила на второй. Потом продала свою квартиру, сняла комнату. И купила и поставила автоматы в Саратове, в подземном переходе рядом с базаром. Да она просто озолотилась. А вы не знаете, как случилось, что она подарила свою квартиру Лидии Александровне Наполовой? Честно говоря, не знаю. Но могу предположить, что она сделала это для того, чтобы в случае чего за ней ничего не числилось. Знаете ведь, как все бизнесмены поступают, чтобы себя обезопасить. А дети у нее есть? «Сын? Женя?» Лиза с Глашей осторожно переглянулись. «А где они сейчас живут? У вас? В Аткарске?» «Нет, что, в Саратове. Правда, с игровыми автоматами они с недавнего времени завязали. У нее теперь другой бизнес. Несколько торговых павильонов на рынке. Но живет она очень скромно, работает бухгалтером в какой-то тихой конторе. Словом, хоть и с деньгами, но не высовывается. Получается, что и Наполова, и Панина проживают в Саратове. Они общаются?» «Думаю, да. Мы редко теперь перезваниваемся. Вернее, я бы хотела, чтобы они навещали меня и Тому Онищенко почаще. Том-то здесь живет, но мне кажется, что они боятся меня, что ли. После того, что случилось со Стеллой, ко мне многие не решаются подойти. Всем кажется, что я до сих пор закрыта для общения». «Значит, мужа у нее тоже нет, так?» «Нет. Ей, как и Лидочке, не повезло с мужем. Он все золотом бредил, клады искал, на прииски ездил, а потом и вовсе пропал. А Женя? Что вы о нем можете рассказать?» «Все говорили, что он гений. Аллочка просто тряслась над ним. Он ни в футбол с мальчишками не играл, ни на рыбалку не ходил, а все занимался, занимался. Она очень боялась, что он рано женится. Вот это я точно помню. Она всегда с таким жаром рассказывала о том, что значит жизнь молодого человека образования и как ранний брак может помешать становлению личности. А мальчик рос прихорошенький, тихий, такой вежливый, всегда поздоровается, улыбнется. Он хорошо окончил школу, и они переехали». «Куда?» «Я думаю, в Саратов. Но вот сейчас припоминаю, что нет, не в Саратов. Они несколько лет жили не то в Балаково, не то в Балашовы. Знаете, вот только сейчас вспомнила. Вы что думаете, что этот мужчина, который убивает в Саратове, Женя? Нет, этого не может быть. Он был совершенно здоровым, хорошим мальчиком. Мать так много вкладывала в него, так оберегала. Скажите, а Юра Наполов и Женя Панин, они дружили?» «Не скажу, чтобы прямо дружили, но хорошо знали друг друга. Говорю же, Аля никуда не пускала своего Женечку». «Они ровесники?» «Да, учились в одном классе. Вы сможете показать его на фотографии?» «Конечно». Лиза достала свой фотоаппарат, увеличила групповой классный снимок, и они стали просматривать его медленно, лицо за лицом. Вот она моя стелочка. Это Юра. Я вам уже говорила. Ах, вот, вот он, Женя, видите? Стоит в стороне, тихий такой, с причёсанными волосами. Лиза нахмурилась. Глаша внимательно рассматривала бледного мальчика с большими темными глазами и поджатым ртом. Волосы действительно были аккуратно зачесаны назад и блестели. Худенькая шейка, узкие плечи. Спасибо вам еще раз, Лена Николаевна. Вы действительно нам очень помогли. Из машины они позвонили Ольге. «Оля, как дела?» – спросила Глафира. «У тебя все хорошо?» «Да», – каким-то сдавленным голосом откликнулась Ольга. «Тебе знакома фамилия Панина? Алла Панина?» «Да», — Глафира повернулась к Лизе. У нее голос странный. «Лиза, как бы мы не опоздали?» И снова в трубку. «Оля, что с тобой? Тебе плохо?» «Нет, все в порядке». «Твои подруги уже ушли?» «Да, ушли». «Ты дома одна?» «Да, одна». «Мы сейчас приедем. Так кто такая Панина?» «Приезжайте», — за могильным голосом проговорила Ольга и отключила телефон. «Глаша, поехали, срочно, быстро, а я звоню Мирошкину, он сейчас должен быть у Самарцевой. Зря только мужик время потеряет. Глаша, ты слышишь меня? Звони, звони, скажи, что мы нашли его».